51. Совместный бюджет или как угодить всем? Совместный бюджет – тот, который ведут два человека и более. Порой финансовые вопросы приводят к конфликтам и недопониманиям. Поэтому важно, чтобы общий бюджет велся справедливо и учитывал интересы всех. Есть базовые вещи, о которых нужно договариваться на берегу. Общие цели. То, что объединяет. Их наличие помогает партнерам видеть бюджет не просто как траты, а как способ достигнуть общих задач. Если один хочет путешествовать, а другой — квартиру, нужно продумать, как этого достичь наилучшим образом для всех. Бюджет как лодка, в которой все должны грести слаженно. Прозрачность и доверие. Обсуждение расходов не должно перерастать в ссору. Важно уметь говорить о деньгах, отстаивать свои интересы и уважать интересы других членов семьи. Распределение доходов и расходов – ключ к спокойствию. Важно договориться, кто какую долю в бюджете занимает. Один человек может вкладывать 60%, а другой – 40%. Тогда можно в таком же соотношении поделить расходы. Также важно учесть роль в хозяйстве каждого члена семьи. Кто учится, кто занимается бытом, кто проводит больше времени с детьми и так далее. Взносы на общие нужды. Можно завести общий счет, на который все члены семьи будут ежемесячно вносить какую-то сумму на аренду, ипотеку, коммунальные услуги, продукты, бензин и прочее. Личные и общие расходы. Всем хочется иметь собственные деньги, за которые не нужно отчитываться. Например, карманные деньги на развлечения. Финансовая безопасность и накопление. Кроме личной финансовой подушки, важно накопить подушку, размер которой покроет нужды всех членов семьи на 3-6 месяцев. Регулярность. Раз в месяц и раз в год стоит подбивать доходы и расходы, чтобы иметь представление о том, как обстоят дела. Также стоит сверяться с намеченными целями и вовремя корректировать траты. Инструменты. Есть приложения для ведения общего бюджета, в которых можно подключить учет операций по банковским картам. Так можно видеть бюджет в реальном времени.